Глава 30. Дисциплинарное слушание. Элла зашла в зал, расположенный в том же холле, что и кабинеты зама Набоковой и необычайно директоров. Восьмиугольные стены были увешаны яркими плакатами, на которых перечислялись основные принципы существования Арканума — честность, умение владеть собой, настойчивость, доброта. На возвышении стоял длинный стол, за которым сидели преподаватели Арканума и в центре необычайно директора. Элла замерла перед столом. Родители встали по бокам от нее. Мама держала Эллу за одну руку, папа — за другую. У нее так тряслись коленки, как будто она проглотила землетрясение. «Все будет хорошо», — звучал в голове мамин голос. И Элле очень хотелось в это верить. Но все равно ей казалось, что внутри у нее все завязалось тугим узлом. Прямо напротив сидели Джефферсон Люмен, его жена и Клэр. Они были похожи на трех злых рыжих кукол, предвкушавших, что Эллу сейчас исключат из института. Новостные аэрограммы носились туда-сюда мимо высоких, от пола до потолка окон. В окна заглядывали репортеры, примериваясь, откуда лучше вести съемку для вестибоксов. Щелкали фотоаппараты. На кафедру поднялась зам Набокова. «Всем доброго утра и добрых чудес! Мы собрались здесь, чтобы разобрать обвинения, предъявленные ученице первого уровня Элле Дюран. Против нее выдвинуто два обвинения. Первое заключается в том, что она обокрала одну из своих соучениц. Второе — она напала на другую соученицу. Что скажет обвиняемая?» Элла нервно сглотнула, выпрямилась и заставила себя собраться. «Я не делала ни то, ни другое, профессор Набокова». «Хорошо, тогда начнем?» Профессор жестом велела Клэр выйти вперед. «Пожалуйста, расскажи, что с тобой случилось 18 декабря?» Родители Клэр злобно уставились на Эллу и ее маму с папой. Клэр коснулась своего сверкающего ожерелья. Рядом с ним ее бледная кожа словно светилась. «Я шла к профессору Бирден для дополнительной работы со звездными сферами. Как вдруг Элла Дюран выскочила словно из ниоткуда и прыгнула мне на спину. Она стала бить меня и говорить, что я лучше нее занималась на уроке». Клэр тихонько застонала, и ее мама прикинулась, что вытирает слезы. «А потом Элла начала слать мне письма и угрожать, что наведет на меня чародейную порчу, если я кому-нибудь об этом расскажу. Я боялась пожаловаться, пока мои родители не нашли письма». У Эллы кровь ударила в голову. Она никогда не дралась ни с кем, кроме Уинни, и даже не знала, могут ли чародеи наводить порчу. Во всяком случае, она ни о чем подобном не слышала. «Чародеи не занимаются порчами!» Сквозь зубы процедила мама. Зам Набокова вскинула руку. «У Эллы скоро будет возможность оправдать себя. Сейчас посмотрим доказательства». Она включила проекцию с фотошара и повернула рукоять, корректируя изображение. Элла увидела расплывчатое изображение самой себя и услышала собственный голос. Зам Набокова кивнула Клэр. «Спасибо за показания». Она повернулась к Элле и ее родителям. «Что ты можешь об этом сказать, Элла?» Мама ободряюще похлопала ее по спине. «У меня есть несколько свидетелей и письма». Элла показала письмо Бриджит, которое та прислала из больничной палаты, и еще одно, от Абины. Дети звезд передали оба заму Набоковой. Джейсон и мастер Джитакур встали с мест и подняли руки, показывая, что хотят что-то сказать. «Мы выслушаем всех», — проговорила Набокова. «Но сначала прочитаем письма». Она начала читать вслух. «Дорогие жители Арканума, меня зовут Бриджит Ипсен, и я одна из лучших друзей Эллы. Оказавшись в Аркануме, я не хотела ни с кем дружить. Я и жить-то здесь не хотела. Если бы не она, я бы здесь не выдержала. Но она ни разу меня не бросила. Она всегда была доброй, даже если к ней относились совсем не по-доброму. Она самая замечательная и как ученица, и как человек. Блин, у нее отличные оценки, гораздо лучше моих. Если уж вам так надо кого-то исключить, исключите меня. Я уступаю ей свое место. Так сильно я ее люблю». Бриджит Ипсен. Элла с трудом сдержала улыбку. От слов подруги сразу стало тепло на душе. «Наша Бриджит», — шепнула мама. Стручок одобрительно хлопнул тяжелым хвостом по полу, а Грыно сделал сальто у папы на плече. Даже чародейные спутники гордились Бриджит. Зам Набокова откашлялась и принялась читать второе письмо. «Дорогие все, Элла, она ничего, она просто другая, но все равно хорошая. Пожалуйста, не выгоняйте ее. Она помогла, когда мне было плохо. Мы могли бы стать подругами. Абина. Постскриптум. Лучше найдите тех, кто разгромил ее комнату». Потолок вспыхнул, его высокие своды наполнились светом, и на зама Набокову дождем посыпались звездные письма. Набокова пыталась укладывать их стопками. Элла сдержала смешок. «Похоже, у вас много почитателей, мисс Дюран. Я прослежу, чтобы это было отмечено в составленном нами заключении». Набокова раздала другим учителям большие пачки писем. «Но сейчас давайте перейдем к свидетелям». Она жестом поманила Джейсона. «Следующий свидетель — Джейсон Юджин». При звуках его имени кудряшки мальчика подскочили от волнения. Он прошел между рядами и сел на стул лицом к преподавателям. «Элла ни за что не обидела бы другого ученика. Она и животных никогда не обижает». «Я еще ни о чем не спрашивала», — заметила зам Набокова. «Ой, извините». Джейсон с ужасом покосился на Эллу. Она попыталась улыбнуться ему, чтобы он не волновался, хотя самой было все так же страшно. Совсем недавно их назвали героями за то, что они пришли другу на выручку, но сейчас ей надо было спасать себя. «Назови свое имя секретарю», — велела зам Набокова. «Джейсон Юджин», — ответил мальчик. «Насколько хорошо ты знаком с обвиняемой? Она одна из моих лучших друзей. Как вы познакомились?» «Необычайно директора попросили меня познакомить ее с Арканумом, чтобы она поскорее освоилась. Я был ее сопровождающим». Зам Набокова кивнула. «Ты когда-нибудь замечал у нее приступы яра? Этот вопрос неуместен». Мастер Джитакур поднялся и медленно, опираясь на трость, вышел вперед. «Мастер Джитакур, вы нарушаете последовательность процедуры. Вам дадут слово, когда придет ваша очередь», — раздраженно проговорила зам Набокова и оглянулась, ища поддержки у необычайных директоров. Элла затаила дыхание. «Моя очередь уже настала. Я должен положить конец этой ерунде». Мастер Джи повернулся к преподавателям Арканума. «Вы говорите, мы должны чтить путь необычайнов, чтить порядок и традиции. Но что, если все они уходят корнями в предрассудки?» Он обвел гневным взглядом преподавателей. «В прошлом году мы сделали то, что должны были сделать давным-давно. Открыли двери чародеям, «И что же?» «Мы фактически разглядывали Эллу Дюран под микроскопом, требуя от нее идеального поведения, но даже такой мы ее не принимали. Мы всегда враждебно относились к новым группам людей, вливающихся в наше сообщество, но к чародеям отношение было просто чудовищное. Далеко не каждый в нашем мире получает второй и тем более третий шанс». Мастер Джитакур прошелся перед замершими слушателями. «Мне повезло. Я получил такой шанс. Все вы знаете, что в юности я сбился с пути и стал частью тузов. Когда-то я считал Джию Тривелино своим лучшим другом». Несколько человек громко ахнули. «Сплетни не лгали. Но вы дали мне место среди вас и поверили, когда я поклялся, что все понял и исправился. Кому-то вы даете шанс и место, кому-то нет. Но кого вы не приемлете категорически и отталкиваете словом и делом, так это чародеев. В этом можно обвинить каждого сидящего здесь. И все это делается во имя наших традиций. Но не пора ли нам дать начало новым традициям?» Зам Набокова скрестил руки на груди. «Вы закончили?» «Нет, не закончил», — нахмурился мастер Джи. «В обсуждаемый день и час Элла Дюран была вместе со мной в комнате основателя Арканума и никак не могла пересечься с Клэр Люмен». В зале снова заахали. Преподаватели заволновались. «Зачем вы ее туда повели?» — закричал профессор Уинчестер. «Ученикам вход запрещен!» — вставил профессор Салхат. «Это не соответствует нашим правилам!» — заметила профессор Бирден. «Элли необходимо было понять, что она здесь своя. Наше общество делает вид, что оно открыто для всех, хотя на самом деле открыто лишь для немногих, тех, кто живет в строго очерченных для них рамках. Но в нашей истории бывало всякое. Объединение не всегда происходило так легко и безболезненно, как говорят сейчас. Мы много говорим о дружбе, но одно дело — сказать человеку, что он свой, и совсем другое — показать ему это». Мастер Джитакур глубоко вдохнул и обхватил себя за горло обеими руками, а затем громко крикнул. «Самым первым архитектором Арканума был чародей!» Зал словно взорвался. Мама Эллы ахнула, а папа опустился на ближайший стул. Оба были так потрясены, что не могли выговорить ни слова. Мастер Джитакур начал задыхаться и кашлять, но ближайший преподаватель протянул ему стакан воды. Отовсюду неслись крики. «Богохульство! Лжец! Вас надо вышвырнуть из института за ваши теории заговора!» Зам Набокова с силой треснула молоточком по столу. Раздался такой грохот, что наступила тишина. Элла прижала руки к отчаянно бьющемуся сердцу. «А кто же тогда напал на Клэр? Ваш рассказ этого не объясняет!» — гаркнул мистер Люмен. «Виновник должен быть наказан!» В этот момент двери распахнулись, и кто-то крикнул. «Подождите!» В зал вошли Самайра и ее мама, президент Объединенной Лиги Необычайнов. Брючный костюм женщины и хиджаб того же цвета блестели в свете ламп. Следом шла группа охранителей. Все в зале встали, приветствуя ее и выражая уважение. «В чем причина вашего знаменательного визита, госпожа президент?» — воскликнул необычайный директор Макдоналд, вскакивая с места. «Мы так рады видеть вас здесь!» — подхватила, подбегая, необычайный директор Ривера. Ее трость ярко сияла. «Моя дочь хочет сообщить что-то комиссии», — объявила президент. У Эллы сердце ушло в пятки. Президент Аль-Нави подтолкнула Самайру в центр зала. Они были очень похожи между собой лицом и светло-коричневым оттенком кожи. Оба в красивых, расшитых драгоценностями хиджабах. Самайра показала всем свою лампу. «Я нашла ее сегодня утром вместе с кучей других пропавших вещей под полом в башне Малая Медведица. И я поймала воришку. Он у меня в рюкзаке». Элла, вытянув шею, ловила каждое движение Самайры. «Кого же она поймала?» Самайра расстегнула рюкзак и вытащила за ухо Пикси. Это был один из Пикси Шивон. Его зеленая от природы кожа покраснела от злости. «Я поймала его, когда он пытался стянуть мои ленты». «Чей он?» Необычайный директор Ривера выдернула Пикси из рук Самайры и щелкнула пальцами. Ее папель Пикадо тут же превратились в бумажную клетку, окружившую Пикси. «Немедленно отправляйтесь за Шивон О'Малли», — приказала зам Набокова. И три робота стремительно вылетели из зала. «Что ты наделал?» Она сурово уставилась в вытрященные от страха глаза Пикси. Он залопотал что-то невразумительное. «Кто-нибудь здесь понимает язык Пикси?» — спросила зам. «Я вызову профессора Дойля», — сказал необычайный директор Макдоналд. «С этими существами неприятностей не оберешься». Снова открылись двери, и появилась хмурая Шивон. Она еле плелась, окруженная тремя роботами. Еще два Пикси сидели у нее на плечах, шипели и скалились на окружающих. Пикси в клетке пронзительно заверещал. «Шивон О'Малли, это твои Пикси?» — спросила зам Набокова. Шивон кивнула. «Это ночные Пикси». «Ты знала, что они продолжали воровать после вынесенного тебе предупреждения?» Пикси закрыли лица. Шивон произнесла что-то на странном языке, неизвестном кристаллу-переводчику. В зал вбежал профессор Дойль, весь красный и запыхавшийся. Он промокнул потный лоб носовым платком в горошек и посмотрел налево, потом направо, потом на потолок и себе под ноги. Обнаружив, наконец, Пикси, профессор поморщился и заговорил с ними. Пикси совсем съежились и понурились. «Что вы им сказали?» — спросила Набокова. «Что они должны признаться во всех своих шалостях», — ответил профессор. «Они, кстати, прекрасно понимают и говорят по-английски, чтобы там сказки не рассказывали». «Мы виноваты», — признался один из Пикси. «Мы не хотели, чтобы все обижали нашу милую и любимую Шивон и указывали на нее пальцами. Вот мы и устроили всякие неприятности, чтобы отвлечь от нее внимание». «Мы изобразили голос девочки Эллы», — продолжил второй Пикси. «Прикинулись ею. Но нам за это заплатили. Дали кучу золота и охапку наших любимых ленточек специально для того, чтобы мы это подстроили», — объявил третий Пикси. «Кто?» — рявкнула Шивон. «С меня довольно этого цирка», — внезапно проговорил профессор Уинчестер и, хлопнув ладонями по столу, хотел встать. Но Пикси мигом подлетели к нему. Профессор попытался отмахнуться, а они закричали. «Это он! Он давал нам всякие блестящие вещи!» «Представления не имею. О чем они?» — забормотал профессор, отпихивая малышей и краснея. «Ночные Пикси — известные врунишки. Как вы можете верить тому, что они говорят?» Зам Набокова зло прищурилась. «Может быть, мне попросить профессора Шваба принести эликсир правды?» Профессор Уинчестер побагровел. «Вы угрожаете мне, когда наше общество в опасности?» Он вскинул руки. «Мы все погибнем из-за чародеев. Я видел. Глаза зрят в корень. Я пытался помешать им. Вы еще скажете мне спасибо!» Мама Эллы снова ахнула, а папа сжал кулаки. Слова профессора обожгли Эллу огнем. Президент Аль-Нави кивнула охранителям, и они подхватили профессора Уинчестера и вынесли из зала с такой легкостью, будто он был куклой. После того, как все в зале успокоились и замолчали, зам Набокова и необычайный директора торжественно встали. «Все обвинения сняты», — объявил Макдоналд. Элла кинулась на шею маме, а потом папе. Они поцеловали ее по 100 раз, и Элла почувствовала, как у нее горят щеки. «Правда всегда выйдет наружу, малышка». Мама взяла ее за подбородок, потом оглянулась на папу. «Пойдем поговорим с необычайными директорами». Элла подбежала к Шивон и крепко обняла ее сзади. Пикси принялись перебирать Эллины косички и шептать «Прости нас». «Прости!» — сквозь слезы повторила Шивон. Мистер Люмен вместе с семьей гневно покинули зал, а внутрь хлынули репортеры. Эллу и Шивон ослепил свет фотовспышек. Но на этот раз Элла улыбалась широко и искренне. Арканумский институт удивительных и необычайных. Младшая школа. Итоговые оценки. Первого года обучения первого уровня. Ученица Элла Дюран. Базовый курс. Введение в историю необычайнов и их чудес. 5. Введение в природу необычайного света. 5. Введение в чарование. 5. Универсальные заклинания и их происхождение. 5. Расширенный курс. Предсказание будущего 1. Мировой прогноз. 5. Глобальный взгляд на специи и эликсиры. 5. Изустные предания, хранящие историю Западной Африки. 5. Основные стихии – вода и воздух. 5. Шкала баллов. 5. Отлично. 4. Хорошо. 3. Удовлетворительно. 2. Недостаточно работает. 1. Никакого прогресса. Дополнительные замечания. Элла показывает превосходные результаты. Парфюмерная мастерская миссис Виктории Бадлер. Голубизна летнего неба постепенно сменилась закатным оранжевым цветом над крышами Парижа, когда Джия, приподняв юбки, переступила через лужу и подошла к самому красивому магазину неподалеку от Елисейских полей. Она подумала, что магазинчик больше похож на многоуровневый свадебный торт, чем на заведение, которое можно посетить. Стены были выкрашены в кремовый и розовый цвета, витрины увиты золотыми лентами и украшены алыми виньетками. Сверху на дверь, как паучок на паутинке, скользнула табличка, на которой ярко вспыхнула надпись: «Парфюмерная мастерская миссис Виктории Бадлер». Джия зашла внутрь, и колокольчик сразу тонко звякнул, сообщая о ее появлении. Все как ей нравится. Тонко, изящно. Посреди магазина располагался большой фонтан. В центре его два серебряных лебедя лили из клювов жасминовую воду. Посетителей встречало великолепное зрелище. Прозрачные баночки и роскошные флаконы, наполненные маслами, бальзамами и мазями. Мимо проехал железный робот, расставил по полкам корзиночки, затем выгрузил несколько предметов перед женщиной за прилавком. Возле женщины стояла девочка, ее уменьшенная копия. Обе сияли, как пара новеньких стел под выпуклыми стеклами витрины. У обеих были тонкие, как у кукол, ручки. Мать учила девочку обвязывать подарочную коробку яркой прозрачной лентой. Женщина улыбнулась Джии. «Добро пожаловать в самую лучшую парфюмерную мастерскую во всем Париже. У нас есть дистилляты, ароматы, смеси и однокомпонентные духи», — сказала она по-французски. «Могу я помочь вам подобрать что-то особенное?» «Думаю, да», — улыбнулась в ответ Джиа. «Вы ищете подарок?» Около женщины стоял декоративный столик, на котором разместились три маленьких золотых флакона, украшенные эмблемой миссис Бодлер. Букет цветов, перевязанный змеей как лентой, горка кружевных платочков и три стеклянные палочки. На емкостях с сухими и жидкими духами виднелись бирки с ценой. Пуховки, круглые щеточки и баночки с помадой напоминали пирожные и макарон на десертной тарелке. «Вы и есть та самая миссис Бодлер, самый знаменитый нос в Париже. Вы выглядите слишком молодо», — женщина ответила легким смешком. «Да, это я. А это моя дочь Амели». Девочка глянула на Джию яркими карими глазами. «Мои ароматы обладают, как это сказать, восстанавливающим эффектом. Запах помогает поддерживать молодость и напоминает о днях вашей юности». «Неужели? Вы можете сказать, зачем нужны духи? Зачем все эти соли для ванн, лосьоны и помады? Возможно, вы считаете, что в них нет необходимости, но прошу вас, только задумайтесь. Искусство парфюмерии было известно еще в Древнем Египте. Знаете, почему оно сохранилось до сих пор?» Джиа не сказала ни слова, поскольку пришла сюда именно ради того, чтобы выслушать эту маленькую речь, а также для того, что произойдет после. «Потому что запах дарит нашему мозгу воспоминания, которые время не в силах уничтожить. Вы можете вернуться в те места, которые хотели бы снова посетить, найти пропажу. С помощью запахов можно даже открывать миры, если знать, как это делается». Миссис Бодлер повела перед собой руками. «Ваша первая прогулка в лесу, запах сосен и костра, первый цветок, чей аромат вы когда-то вдохнули, петуния, красная роза, лилия, запах бабушкиного дома, теплый хлеб и сахар». Женщина легко дунула, и над прилавком поплыла блестящая пыльца. Джиа ощутила запах мандаринов и лаванды. Воспоминания теряются, стираются со временем, но сила запаха способна их оживить. У меня даже есть особая смесь, которая поможет сберечь все ваши воспоминания. «Вы говорите о духах словно о...» Слово прилипло к языку Джии, как арахисовая паста. «О магии?» «Ну, конечно! Запах может быть волшебным», — ответила миссис Бодлер. «Давайте я вам что-нибудь подберу. Но только что-нибудь действительно необычайное. Раз уж вы сами необычайно...» Хозяйка мастерской окаменела. «Я не понимаю, о чем вы. Что это за слово?» Джиа улыбнулась. Затем с помощью собственного чуда раздавила вдребезги флакончик на прилавке. «Мне нужно кое-что другое. Я слышала, вы собираете воспоминания, а потом создаете из них духи. Сходи пока на склад. Мне нужно поговорить с нашей гостьей», — велела миссис Бодлер дочери. Амели тут же умчалась. «Кто вы? И чего вы хотите?» Взгляд хозяйки метнулся с лица Джии на ее туго набитую сумочку. «Я уже сказала, чего я хочу». Миссис Бодлер пожала плечами. Затем взяла с нижней полки музыкальную шкатулку. Открыла крышку, и у Джии дрогнуло сердце. Миссис Бодлер приподняла внутреннюю, обтянутую бархатом стенку, за которой оказалось еще одно отделение. И шкатулка издала мелодичный звон. Джию вдохновляли мысли о ее дочери Беатрис, или Бриджит, как ее теперь звали. Она была уверена, что делает все правильно. В скрытом отделении шкатулки находилось 92 полных флакона и 80 пустых. Хозяйка мастерской показала их Джии. В каждом флаконе, наполненном жидкостью, то и дело посверкивали тончайшие золотые нити. На неопытный взгляд это были обычные духи. На деле же каждый флакон содержал воспоминания. Хорошее или плохое, или серединка наполовинку. А Джии нужны были воспоминания о чудесах, о могущественных необычайных прошлого. «Еще», — проговорила она, не смея отвести взгляд. Миссис Бодлер взяла два пустых флакона, сняла с них крышки и положила в стеклянный сосуд цилиндрической формы. Потом провела по ним пальцами, словно эти крошечные бутылочки были для нее дороже, чем все драгоценности мира. Флаконы звякнули, как монеты. «Вы пойдете со мной», — распорядилась Джиа. «Зачем? Я больше не принадлежу тому миру». Джиа вынула из кармана часы Фурнье. Стоило ей приподнять крышку, коричневые мотыльки застыли на оконном стекле. Во флаконах вскипела жидкость. Бумаги разлетелись по мастерской. Стеклянные баночки посыпались на пол. Шкафы и полки затряслись и закачались, словно вот-вот рухнут. Хозяйка вцепилась в прилавок. «Одна из моих тузов забралась так далеко от дома. Ты должна мне кое-что. Я пришла это забрать». На мгновение Джиа показала свое истинное лицо. «Амелии мне тоже понадобится». «Джиа», — прошептала миссис Бодлер, — «ты еще жива?» «Ты, похоже, совсем не следишь за необычайными новостями», — ответила та. «Еще как жива».